Глава шестая. Да, пожалуй. С Джулией, пожалуй. Я сидел один в комнате при зажженных свечах и размышлял. Винта разбудило давно уснувшее воспоминание. Это было уже позднее, когда мы виделись редко. Я познакомился с Джулией на курсах по углубленному изучению компьютеров. Сначала мы встречались время от времени, например, за кофе после занятий. Потом встречи участились, и довольно скоро взаимная симпатия переросла в серьезное чувство. Но вот оно стало угасать. Так же быстро, как началось, с каждой встречей. Я выходил из супермаркета с пакетом продуктов, когда ее рука легла на мое плечо. Я чувствовал, что это была она, но когда оглянулся, никого не увидел. Несколько секунд спустя она окликнула меня на автомобильной стоянке. Я подошел к ней, поздоровался и спросил, работает ли она все там же, где и прежде, в магазине компьютеров. Она ответила, что уволилась. Помню, у нее на шее цепочку с маленькой серебряной пентаграммой. Думаю, она могла бы с таким же успехом носить ее под блузкой. Но тогда я бы ее не увидел, эту вещицу. Я сделал вид, что не обратил на нее внимания. Мы обменялись несколькими незначительными фразами. От моего приглашения пойти куда-нибудь поужинать или в кино Джулия отказалась. Причем не в первый раз. «Чем ты теперь занимаешься?» — спросил я. «Хожу на лекции, ужасно занята». «И что ты изучаешь?» «Так, разные предметы. Как-нибудь тебя удивлю». Я промолчал, и тут к нам подошел ужасно дружелюбный ирландский сеттер. Джулия положила руку ему на голову и сказала «сидеть». Пес послушался, сел с ней рядом и замер, как статуя. Когда мы ушли, сеттер продолжал сидеть. Кто знает, не исключено, что его скелет до сих пор можно увидеть на том же месте, там, где оставляют тележки при выходе из магазина, как образчик современной скульптуры. Тогда я не придал этому значения. Теперь, вспоминая, в тот день мы отправились с Винтой на верховую прогулку. Видя, что утром я был сильно раздражен, она почувствовала, что дело может кончиться ссорой, и была права. Поэтому, когда после легкого ленча она предложила прокатиться по имению, я с готовностью согласился. Мне хотелось чуть подольше отдохнуть и сосредоточиться перед следующим сеансом игры в вопросы и ответы. Погода была прекрасная, ландшафт живописный. Мы ехали между деревьями по извилистой дорожке, ведущий к холмам в северной части имения, откуда открывался величественный вид на обширную, пересеченную оврагами долину, что тянулось до самого залитого солнца моря. Ветер гнал по небу рваные облака, мимо пролетали стаи птиц. Казалось, Винта ехала наугад. Собственно говоря, мне это было безразлично. Я вспомнил, как однажды побывал на винном заводе Нейпа. И когда мы придержали лошадей, чтобы дать им отдохнуть, спросил Винту: «Вы разливаете вино по бутылкам здесь, в имении, или в городе? А может быть, в Амбере? Не знаю». «Я думал, ты тут выросла». «Никогда не интересовалась подобными вещами». Я проглотил обиду. Ее надменный патрицианский тон, сделав вид, что принимаю сказанное за шутку. Как могла она не знать того, что происходило буквально у нее на глазах? Заметив выражение моего лица, Винта тут же добавила: «Мы разливали вино и здесь, и в городе, по-разному. Последние несколько лет я живу в городе и точно не знаю, как нынче обстоят дела». Неплохо выкрутилось, не к чему придраться. Вовсе не собираясь провоцировать ее, я, видно, невольно коснулся чего-то, чего знать не должен. Она вдруг стала торопливо рассказывать, что они часто грузят большие бочки на корабли и отправляют их на продажу оптовикам. И, мол, в то же время некоторые клиенты предпочитают заказывать партии бутылок. Через некоторое время я просто перестал ее слушать. С одной стороны, понятно, говорит дочь виноторговца. С другой стороны, я и сам мог бы сходу выдать подобное. И не проверишь. Я не мог избавиться от подозрения, будто она пытается заморочить мне голову, что-то скрыть. Но что именно? «Спасибо за рассказ», — вставил я, когда она замолчала на мгновение, чтобы перевести дух. Винта бросила на меня странный взгляд и, поняв намек, не стала продолжать. «Ты, наверное, говоришь по-английски», — обратился я к ней на английском, — «если все тобой сказанное — правда». «Все, что я сказала тебе, чистая правда», — ответила она на безупречном английском. «Где ты выучила язык?» «На земле? Где ты ходил в школу?» «Не расскажешь ли мне, что ты там делала?» «Выполняла особое задание. По поручению твоего отца?» Или по поручению властей. Я предпочла бы умолчать об этом. Не хочется обманывать. Ценю твою искренность. Ясно, я должен догадаться сам. Она пожала плечами. Ты сказала, тебе довелось бывать в Беркли? Да, после некоторого колебания ответила Винта. Не помню, чтобы мы там с тобой встречались. Она снова пожала плечами. Мне захотелось схватить ее и хорошенько потрясти. Но вместо этого я сказал, «Тебе известно про МакДевлин. Ты говорила, что была в Нью-Йорке, стараясь задавать вопросы вне очереди. Я не знал, что мы продолжаем игру. Мне казалось, мы просто беседуем». «Хорошо. Тогда да. Скажи мне еще кое-что, и, быть может, я смогу помочь тебе». Она улыбнулась. «Мне не нужна помощь. Это у тебя полно проблем. И все же ты позволишь?» «Давай спрашивай. Каждый твой вопрос затрагивает проблему, в которой мне самой хотелось бы разобраться. Ты знаешь о наемниках Люка. Ты бывала и в Нью-Мексико?» «Да, бывала». «Спасибо за ответ», — сказал я. «И это все?» «Да, все». «И ты сделал из этого определенные выводы?» «Может быть, не поделишься ли со мной?» Я улыбнулся и покачал головой, и этим ограничился. Несколько косвенных вопросов, которые задала Винта, подсказали мне, что она ломает голову над тем, много ли мне известно, и что именно я вдруг разгадал касательно ее самой. «Прекрасно, пусть поволнуется». Необходимо было предложить ей что-то в обмен на нужные мне сведения. К тому же я действительно кое-что разгадал, правда, не окончательно, но чутье говорило, что вскоре найдутся недостающие ответы на все вопросы. Поэтому нельзя сказать, что я просто-напросто блефовал. Стоял погожий день, расцвеченный всеми красками осени. Золотой, оранжевый, багряный. По-осеннему пахло влажной землей, легкое дуновение ветерка холодило щеки, небо было ярко-голубым, как те самые камни. Минут 10 спустя я задал ей более нейтральный вопрос. «Ты можешь показать мне дорогу в Амбер?» «А тебе она не знакома?» Я покачал головой. «Никогда по ней не ездил. Знаю только, что сюда есть дорога от восточных ворот». — Да, — ответила Винта. — Она вроде бы проходит чуть севернее. Давай поедем и найдем ее. Девушка повернула лошадь. Мы вышли на тропинку, по которой ехали вначале. Потом свернули направо. Я не выказал удивления по поводу того, что Винта плохо знает дорогу. Ожидал, что она сама скоро начнет давать какие-нибудь объяснения и поинтересуется дальнейшими планами, которые у меня пока еще не созрели. Проехав с милю, мы оказались у перекрестка дорог с каменными столбами-указателями. На дальнем левом одна стрелка указывала на Амбер, другая — на Порт-Бейли. путь на холм Бейли указывала стрелка, обращенная на восток, а стрелка, указывающая прямо вперед, гласила, что там расположено какое-то селение с названием Мерн. «Что такое Мерн?» — спросил я. «Небольшая деревня, молочная ферма». «Иначе, как проехав 6 лиг, никак не проверишь». «Собираешься возвращаться в Амберверхом?» — спросила Винта. «Да». «А почему бы не воспользоваться картой?» «Хочу поближе познакомиться с этой местностью, ведь это мой дом, и мне он нравится». «Но я же говорила тебе об опасности. Ты помечен камнями, тебя могут выследить». «Это еще не значит, что меня найдут. Вряд ли тот, кто послал за мной головорезов, успел узнать об их привале. Думаю, у меня еще есть в запасе несколько дней, а за это время Мета, о которой мы говорили, успеет стереться». Винта спрыгнула на землю и позволила лошади пощипать траву. Я последовал ее примеру, то есть, примеру не лошади, а девушки. «Возможно, ты прав. Я просто опасаюсь за тебя. Когда ты собираешься возвращаться?» «Сам пока еще не знаю. Чем больше я буду медлить, тем вероятнее, что лицо, устроившее спектакль прошлой ночью, начнет беспокоиться и, возможно, пришлет ко мне еще нескольких боевиков». Внезапно она взяла меня за руку, повернула к себе и прижалась ко мне. Я был несколько удивлен. Однако моя свободная рука автоматически обняла ее, как и принято в подобных ситуациях. «Ведь ты не собираешься уехать тотчас же, иначе я поеду с тобой». «Нет», — правдиво ответил я, собираясь отправиться на следующее утро, хорошенько отдохнув за ночь. «А когда?» «Нам нужно еще обсудить так много вопросов». «Я думал, мы кончили играть в вопросы и ответы». «Есть кое-что иное, знаю». «Довольно глупое положение. По правде говоря, меня влекло к Винте. Однако я не хотел вступать с ней в подобные отношения. Отчасти потому, что чувствовал. Ей нужно от меня что-то другое. А отчасти потому, что не хотел обнажать перед ней, безусловно, обладающей какой-то загадочной силой, интимные стороны своей жизни. Как говаривал мой дядя Сухай, профессиональный волшебник, не лезь в постель к той, кого толком не знаешь. Я чувствовал, что мои отношения с Винтой должны носить только дружеский характер, иначе они перерастут в дуэль внутренних энергий. И потому я быстро, по-дружески поцеловал девушку и высвободился из ее объятий. «Возможно, поеду домой завтра», — сказал я. «Хорошо. Я надеялась, что ты проведешь здесь ночь. А, быть может, и не одну. Я хочу защитить тебя». «Да, я очень устал». «Накормим тебя отличным ужином. Ты восстановишь силы». Она быстро провела кончиком пальцев по моей щеке, и я вдруг понял, что встречал ее раньше. Где? Никак не вспомнить. И это испугало меня. Когда мы снова сели на лошадей и направились в Арбор-хаус, я начал строить планы, как бы удрать отсюда поскорее. Итак, сидя в своей комнате и потягивая из бокала красное вино отсутствовавшего хозяина, глядя на мерцающее пламя свечей, вдыхая прохладный воздух, струившийся из распахнутого окна, я ждал, когда дом затихнет и настанет подходящий момент для бегства. Дверь комнаты была заперта на задвижку. За ужином я несколько раз повторил, что сильно устал и намерен рано лечь в постель. Я вовсе не считаю себя неотразимым предметом страсти всех женщин. Но Винта дала понять, что готова прийти ко мне. Я же ни в коем случае, не желая обидеть мою странную союзницу и превратить ее во врага, сослался на то, что до смерти хочу спать, и удалился в свою комнату. Жаль, что нет при мне хорошей книги. Та, что я читал, осталась у Билла, а выудить ее я не решался из опасений, что Винта постучит в дверь, почувствовав неладное. Так однажды Фиона почувствовала, когда я создавал карту. Но пока никто ко мне не приходил. Я сидел, прислушиваясь к скрипам старого дома, к ночной тишине. Свечи таяли, тени на стене удлинялись, плыли при мерцающем свете, словно темный прилив. Я погрузился в свои думы и потягивал вино. Как вдруг... Что это? Показалось мне, или в самом деле кто-то шепотом произнес мое имя? Мерль! И снова. Вроде бы наяву. На мгновение все поплыло у меня перед глазами. Затем я понял. Возникает очень слабый контакт с картой. «Слушаю», — ответил я, настраиваясь на нужную волну. «Кто это?» «Мерль, дружище, дай мне руку, поскорее, Люк!» «Держи», — ответил я, протягивая руку. Образ становился все отчетливее, начал материализовываться. Люк стоял, прислонясь спиной к стене, опустив плечи, уронив голову на грудь. «Если это хитрость, я готов, слышишь?» Я быстро поднялся, схватил со стола свою шпагу и вынул ее из ножен. «Какая там хитрость? Скорее! Забери меня отсюда!» Люк поднял левую руку. Я протянул свою. Он тут же обмяк и рухнул на меня. Я пошатнулся и подумал было, что это нападение. Но Люк повис на мне всей тяжестью, к тому же я увидел, что он весь в крови и в правой руке сжимает окровавленную шпагу. «Давай иди сюда!» Я подхватил его, провел несколько шагов и опустил на постель. Потом взял у него из руки шпагу и положил на стул рядом с моей. Что стряслось? Люк закашлялся и в изнеможении покачал головой. Сделав несколько глубоких вздохов, он, наконец, произнес. «По-моему, я видел у тебя на столе бокал с вином. Хочешь выпить? Пожалуйста». Я взял бокал и поднес его к губам Люка. Тот стал медленно потягивать вино, время от времени тяжело переводя дух. «Спасибо», — выдохнул он, опустошив бокал. Потом голова его упала на плечо, он потерял сознание. Я нащупал пульс, частый и слабый. «Черт тебя подери, Люк!» — воскликнул я. «Ну и времечко же ты выбрал!» Но он этого не слышал. Вся постель была измазана кровью. Изрыгая проклятие, я раздел его и осторожно обтер мокрым полотенцем, чтобы выяснить, откуда течет кровь. На правой стороне груди зияла страшная рана. Возможно, было задето легкое. Однако дышал Люк довольно легко. Оставалось лишь надеяться, что он в полной мере унаследовал способность нашего рода к регенерации. Я положил ему на рану салфетку и, придерживая ее рукой, стал обследовать все тело. Очевидно, у него было повреждено несколько ребер. Левая рука сломана выше локтя. Я наложил на нее нечто вроде шины, использовав перекладины разболтанных стульев, которые нашел в стенном шкафу. На теле Люка оказалось более дюжины порезов и рваных ран различной степени опасности. На правом бедре, на правой руке и плече, на спине. К счастью, ни одно из повреждений не вызвало артериального кровотечения. Я промыл все раны и перевязал их. После чего Люк стал походить на иллюстрацию к справочнику о первой медицинской помощи. Потом я еще раз осмотрел рану на груди и потеплее его укрыл. Что ж, прибегнем к помощи Логруса. Теоретически я знал, что Логрус способен заживлять раны. Однако на практике мне не приходилось этим пользоваться. С другой стороны, Люк был очень бледен, и лучше уж рискнуть. Когда я закончил необходимые манипуляции, лицо Люка слегка порозовело. Я накрыл его поверх одеяла своим плащом и снова пощупал пульс. Теперь сердце у него билось ровнее и сильнее. Чертыхаясь, практика нужна во всем. Я убрал со стула наши клинки и сел. Чуть позднее я со страхом вспомнил о своем недавнем разговоре с призрачным колесом. Уж не пытался ли Люк заключить сделку с моим изобретением? Ведь он говорил мне, что ему нужна сила призрака, чтобы обратить ее против Амбера. А сам призрак спросил меня днем, можно ли доверять Люку. На что я завопил ни в коем случае. Неужели призрак таким образом вел переговоры, что результат их сейчас у меня перед глазами? Я достал свои карты, перетасовал их и вытащил яркий круг призрачного колеса, сосредоточил на нем внимание. Дважды я почувствовал, что приближаюсь к чему-то, и с волнением тщетно повторял попытки. Казалось, нас разделял стеклянный экран. В чем дело? Призрак занят или просто не желая со мной разговаривать? Пришлось карты отложить, но они направили мои мысли по другому руслу. Я собрал окровавленную одежду Люка и быстро обшарил ее. В боковом кармане нашлись колода, карандаш и несколько чистых карт. И да, карты были выполнены в том же стиле, как и те, что я стал называть картами судьбы. Я добавил к ним карту с моим изображением, которую Люк держал в руке, когда валился ко мне. Любопытные карты. Здесь были Джасра, Виктор Мелман, Джулия и незаконченный портрет Блейза, карта для хрустальной пещеры, карта для старой квартиры Люка. На одной изображен дворец, мне вроде бы незнакомый, на другой — здоровенный блондин, одетый в зеленое с черным, на третий — стройный рыжеволосый мужчина в коричневом с черным. И еще нашлась карта с изображением женщины, очень похожей на этого мужчину. Очевидно, они были близкими родственниками. Два последних портрета были выполнены в совершенно ином стиле, явно другой рукой. Глядя на портрет незнакомого мне блондина, я по цветам его одежды решил, что это должно быть Далт, бандит, старый приятель Люка. На трех картах разные художники, каждый на свой манер, попытались изобразить призрачное колесо, и никому это не удалось. Люк что-то пробормотал и метнул на меня пронзительный взгляд. «Успокойся», — сказал я, — «с тобой все в порядке». Он кивнул и закрыл глаза, но через несколько минут снова открыл их. «Послушай, а где мои карты?» Я улыбнулся. «Хорошая работа. Кто их делал?» «Я», — ответил он. «Кто же еще?» «А кто тебя этому научил?» «Мой отец. Вот кто был настоящим мастером». «Выходит, ты прошел огненный путь?» Он кивнул. «Где?» Люк пристально взглянул на меня, потом беспомощно пожал плечами и поморщился от боли. «В Тирна-Ноктхе». «Тебя отвел туда твой отец?» Люк снова кивнул. «Почему бы не воспользоваться случаем и не выспросить у него еще кое-что?» — подумал я и вытащил одну карту. «А это Далт. Что, вместе когда-то входили в отряд юных волчат?» Он не ответил. Взглянув на него, я увидел, что Люк прищурил глаза и нахмурил брови. «Нет, мы с ним не встречались, но я знаю его цвета и знаю, что вы земляки из Кашфы». Люк улыбнулся. «В школе ты тоже примерно готовил домашние задания?» «Да, причем вовремя, хотя за тобой не поспеваю. Между прочим, Люк, я не могу найти карты Стража Четырех Миров. И вот этой что-то не узнаю». Я вынул карту с изображением стройной девушки и показал ему. Люк снова улыбнулся. «Я ослабел. Мне тяжело дышать», — произнес он уклончиво. «Так ты был у стража?» «Да». «Недавно?» — я кивнул. Немного погодя, он продолжил. «Лучше ты скажи мне, что видел в этом замке и как узнал обо мне? Тогда я скажу тебе, кто изображен на карте». Я быстро сообразил. Скажу ему что-нибудь, что он, вероятно, и без того знает. Ладно, только давай начинай ты. Согласен. Эту девушку зовут Сэнд. Я уставился на карту так пристально, что почувствовал начало контакта и быстро отвел от нее взгляд. «Всеми давно забытая», — добавил он. Я поднял карту с портретом мужчины, похожего на нее. «Тогда это Делвин?» «Угадал. Эти две карты нарисовал не ты, не твой стиль. К тому же вряд ли ты знал, как они выглядят. Замечание принято. Их нарисовал мой отец, когда у него были большие неприятности. Кстати, они ему не помогли бы». «Не помогли бы?» «Они не пожелали помочь мне, несмотря на то, что не любят это место». «Это место?» — снова переспросил я. «А где мы, по-твоему, находимся, Люк?» Его глаза расширились, он быстро оглядел комнату. «В стане врага», — ответил он, — «но у меня не было выбора». «Это твой дом в Амбере?» «Ошибаешься». «Не морочь мне голову, Мерл. Ты подловил меня. Я твой узник. Где я нахожусь?» «Ты знаешь, кто такая Винта Бейли?» «Нет». «Она была любовницей Кейна. Это имение ее отца. Сама Винта где-то здесь рядом, может, даже стоит за дверью. По-моему, она положила на меня глаз». «Понятно. Крутая девица?» «Не сомневайся». «И что ты делаешь здесь с ней вскоре после похорон?» «Не очень-то порядочно с вашей стороны». «Ха! Если бы не ты, то и похорон не было бы». «Напрасно возмущаешься, Мерл. Если бы твой отец был убит, стал бы ты мстить за него?» «Неудачное сравнение. Мой отец никогда не сделал бы того, что натворил твой». «Может, да, может и нет. Это еще неизвестно. Но, предположим, что сделал бы. Что тогда? Ты отомстил бы Кейну?» «Не знаю». «К чему пустые догадки?» — сказал я, помедлив и отведя взгляд. «Ты поступил бы точно так же. Уж я-то знаю тебя, Мерл. И не сомневаюсь». «Может быть», — ответил я со вздохом. «Ладно, допустим. Однако, отомстив, остановился бы. Не стал бы охотиться за остальными. Не хочу тебя обидеть, но твой старик был псих. А ты нормальный. Я знаю тебя так же хорошо, как ты меня. И много об этом думал. В Амбере признают личную вендетту. Ты отомстил. Другое дело, справедлив твой поступок или нет. В конце концов, убийство произошло не в Амбере. Если бы Рэндом захотел тебя выгородить, с чего вдруг? Потому что я поручился бы за тебя в других делах. Брось, Мерл. У тебя классическая причина. Сын мстит за отца. Ну, не знаю. Давай-ка лучше ответь на мой вопрос, как обещал. Просто. Итак, ты был у стража четырех миров. Что ты там узнал и как тебе это удалось? Хорошо, отвечу. Только подумай о том, что я сказал. Выражение его лица не изменилось. «Там я встретил отшельника по имени Дэйв», — начал я. Люк заснул, прежде чем я закончил свой рассказ. Я замолчал и продолжал сидеть на стуле. Спустя некоторое время я поднялся, взял бутылку и налил себе немного вина, ведь Люк успел осушить мой бокал. С бокалом в руке я подошел к окну и поглядел на дворик, где ветер шуршал опавшей листвой. Я думал о том, что сказал Люку. Картина, которую я ему нарисовал, была неполна, отчасти потому, что не хватило времени, а главное, он не проявил к моим словам особого интереса. Даже если Рэндом даст официальное согласие не охотиться за ним, Джулиан и Джерард, возможно, будут искать его, чтобы убить. Согласно той же вендете, о которой я толковал. Я не знал, как быть. Мне следовало рассказать обо всем Рэндому, но сейчас еще рано. Нужно многое узнать у Люка, а если он станет узником Амбера, добраться до него будет намного труднее. И зачем только он родился сыном Бренда? Взяв оружие и карты Люка, я отнес их к удобному креслу, сел и стал внимательно рассматривать карты. Занятно. У меня в руках вся история. Когда жена Аберона Рилга, состарившись, поселилась отшельницей в сельской местности, он взял в жены другую, к большой досаде своих детей, Кейна, Джулиана и Джерарда. Но чтобы сбить с толку изучающих генеалогию его семьи и доказать, что это вполне легальный брак, он женился там, где время идет гораздо быстрее, чем в Амбере. Так что обвинить его в двоеженстве за брак с Харлой было непросто. Не берусь судить, мне эту историю давным-давно рассказала Флора. Она терпеть не могла Делвина и Сент, отпрысков Аберона и Харлы, и склонна была считать Аберона двоеженцем. Я до сего момента ни разу не видел портретов Делвина и Сент. Во дворце они не висели, а имена этих особ упоминались редко. Но они жили в Амбере, правда, недолго, пока Харла была королевой. После ее смерти они, недовольные политикой Аберона в отношении родины их матери, покинули Амбер, заявив, что никогда не вернутся. По крайней мере, так мне рассказала Флора. Думаю, что не обошлось и без ревности сводных братьев и сестер. Люк, наверное, познакомился с этими двумя членами королевской семьи, желая загладить прежние распри и заручиться союзниками. Два столетия — долгий период. Вряд ли можно столько времени держать камень за пазухой. Ведь, насколько я понял, брат и сестра покинули Амбер 200 лет назад. Я было подумал, не стоит ли повидать их, просто чтобы сказать «привет». Если они не захотели помочь Люку, вряд ли захотят помочь другой стороне. Но, по крайней мере, теперь они знают, что есть и другая сторона, его противники. Мне казалось вполне уместным представиться и выразить почтение членам семьи, с которыми ранее я никогда не встречался. Да, надо непременно познакомиться когда-нибудь. В настоящий момент было не до того, и с самыми добрыми намерениями я добавил их карты к своей коллекции. Оставался Далт. Как я понимал, заклятый враг Амбера. Я снова пристально изучил его карту и подумал, в самом ли деле он близкий друг Люка. Ведь тогда следовало бы сообщить ему о случившемся. Быть может, ему известны какие-нибудь подробности, о которых и мне полезно узнать. По правде говоря, чем больше я размышлял об этом, вспоминая свой недавний визит к Стражу Четырех Миров, тем сильнее становился соблазн увидеть Далта. К тому же я мог бы узнать у него, что творится теперь в замке. Я задумчиво погрыз сустав пальца. Надо или нет? Что за беда, если я повстречаюсь с ним? Я не собирался ни о чем договариваться и ни о чем важном рассказывать. И все же меня не покидали кое-какие опасения. Да что тут гадать, черт возьми, решил я наконец. Рисковать так рисковать. «Привет, привет!» Карта внезапно похолодела. «Ага!» Послышалось испуганное. «Слушаю!» Портрет ожил. И я уставился на него. «Кто вы?» — спросил человек, держа руку на эфесе шпаги, наполовину вынутой из ножен. — Меня зовут Мерлин, — ответил я. — И у нас есть общий знакомый по имени Ринальдо. Я хочу сообщить вам, что он тяжело ранен. В этот момент мы парили между двумя нашими реальностями. Воплоти и отчетливо видимые друг для друга. Он был крупнее, чем я предполагал, судя по портрету, и стоял в центре облицованной камнем комнаты. В окне слева виднелось голубое небо и клочок тучи. Его зеленые глаза, вначале расширенные, теперь прищурились. а плотно сжатые губы придали лицу свирепое выражение. — Где он? — спросил Далт. — Здесь у меня. — Как удачно! — отреагировал он и рванулся вперед, по-прежнему сжимая клинок в руке. Я мгновенно убрал карту, но это не прервало контакт. Пришлось вызвать Логрус. Он упал между нами, как лезвие гильотины, и я отшатнулся назад, словно коснулся проволоки под током, утешаясь лишь тем, что Далт, очевидно, почувствовал то же самое. — Мерль, в чем дело? — прохрипел Люк. — Я только что видел Далта. — Да, я вызывал его. Он слегка приподнял голову. — Зачем? — Все рассказать. «Ведь дал твой друг, не так ли?» «Осел! Это он так отделал меня!» Люк закашлялся, и я бросился к нему. «Дай мне воды», — попросил он. «Сейчас принесу». Я пошел в ванну и принес ему стакан воды. Он сделал несколько глотков. «Может, мне надо было предупредить тебя? Мне и в голову не приходило, что ты его позовешь». Люк снова начал кашлять и еще попил воды. «Почему ты не хочешь сказать мне, что случилось?» Он слегка покачал головой. «Нельзя. Тогда он может убить тебя, а, скорее всего, нас обоих. Судя по всему, твой дружок не откажется от своих планов, независимо от того, скажешь ты мне что-нибудь или нет». Люк слабо улыбнулся и сделал еще глоток. «Отчасти дело сугубо личное», — заявил он затем, — «и я не хочу никого в него впутывать. Твои попытки убить меня каждую весну тоже связаны с делом сугубо личным. Однако ты ни за что, ни про что втянул меня в него». «Хорошо, хорошо», — поморщился Люк, откидываясь на подушку и поднимая правую руку. «Говорил же тебе, я давным-давно оставил эти попытки. Но покушения продолжаются?» «Это не моих рук дело». «Ладно», — сказал я себе. «Попытаюсь». «Значит, виновата Джасра?» «Что тебе известно о ней?» «Что она твоя мать, и что она, как и ты, пытается отомстить». Люк кивнул. «Стало быть, ты знаешь, тем лучше. Проще будет объяснить тебе». Он глубоко вздохнул. «Это ее затея с 30 апреля. Когда я познакомился с тобой ближе и отказался от этой идеи, она просто взбесилась. И теперь сама пытается разделаться со мной». Он кивнул. «Она заставила тебя убить Кейна?» «Да, и я это сделал». «А остальных?» «Держу пари, она велит тебе убрать и их тоже». Молчание. «Ведь это правда?» Люк отвел от меня взгляд, и я услышал, как заскрипели его зубы. «Ты больше не на крючке», — наконец произнес он. «Я не собираюсь причинить тебе вред и ей не позволю. А как насчет остальных? Блейза, Рэндома, Фионы, Флоры, Джерарда?» Люк засмеялся, но тут же лицо его исказило гримаса боли, и он схватился за грудь. «Им нечего опасаться, по крайней мере, сейчас. Что ты хочешь этим сказать?» «Подумай сам. Я мог с помощью карты ввалиться в свою старую квартиру, напугав до смерти новых жильцов, и вызвать скорую. Сейчас я уже находился бы в реанимации. Что же тебе помешало? Приходилось бывать в переделках и похуже этой. А здесь я оказался потому, что мне нужна твоя помощь». «Неужели? И в чем же?» Люк взглянул на меня и снова отвел глаза. «Она попала в беду, и мы должны помочь ей. О ком речь? О моей матери». Я чуть было не расхохотался, но, увидев выражение его лица, передумал. Надо же было набраться наглости, чтобы попросить меня помочь той, которая не однажды, а много раз пыталась убить меня и считала целью своей жизни уничтожение всех моих родственников. Что это, наглость или... Мне больше не к кому обратиться. Люк, если ты сумеешь уговорить меня, то заслужишь медаль «Коммивояжер года», — ответил я. Ладно, слушаю. У меня опять в горле пересохло. Пришлось снова идти в ванную. Вернувшись в комнату, я услышал в холле слабый шум. Поднося стакан к губам Люка, я продолжал прислушиваться. Он кончил пить и кивнул мне. Я приложил палец к губам и указал на дверь. Потом поставил стакан и взял шпагу. Но не успел я дойти до двери, как раздался слабый стук. «Кто там?» «Я», — ответил голос Винты. «Мне известно, что Люк у тебя. Я хочу видеть его». «Чтобы прикончить?» «Я уже говорила тебе, что у меня нет подобного намерения». «Значит, ты не человек». «А я никогда этого и не утверждала». «Стало быть, ты не Винта, Бейли». После долгой паузы она ответила. «Ну и что из того?» «Тогда скажи мне, кто ты?» «Не могу». «Давай пойдем на компромисс», — предложил я, полагаясь на свою способность угадывать. «Скажи мне, кем ты была?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Нет, понимаешь. Назови хотя бы одно из твоих имен. Мне все равно». Наступила пауза. «Я вытащила тебя из огня», — сказала она наконец, — «но не смогла удержать лошадь. Я утонула в озере. Ты завернул меня в плащ». Она не ответила на мой вопрос, и все же этого было достаточно. Я отодвинул задвижку концом шпаги, она толкнула дверь и увидела у меня в руке клинок. «Весьма драматично», — заметила она. «Спасибо тебе. Ты же перечислила все грозящие мне злоключения. Наверное, не слишком убедительно. Что ты имеешь в виду?» «Я не слышала, чтобы ты спрашивал его про голубые камни и о том, не нашел ли он тебя с их помощью». «Так ты подслушивала». «Что поделаешь? Старая привычка», — призналась она. Я повернулся к Люку и представил ее. «Люк, это Винта Бейли, в некотором роде». Люк поднял правую руку и, не сводя глаз с ее лица, сказал: «Я хотел бы знать лишь одно. Понятно? Собираюсь я убить тебя или нет?» «Продолжай сомневаться, я еще не решила». «Помнишь тот случай, когда у тебя кончился бензин? Это было к северу от Сан-Луис-Обиспо. А ты обнаружил, что бумажника у тебя при себе нет. Тебе пришлось взять деньги взаймы у своей девушки, чтобы добраться до дома. А ей пришлось дважды просить, чтобы ты вернул их». «Откуда ты это знаешь?» — прошептал Люк. «Однажды тебе пришлось драться с тремя рокерами», — продолжала она. «Ты чуть не лишился глаза, когда один из этих парней стал душить тебе цепью». «Вижу, твоя шея зажила, даже шрама не осталось». «Я победил?» «Да. Не каждый способен с такой силой швырнуть Харли, будто куклу». «Я должен знать, откуда тебе это известно». «Может, когда-нибудь и расскажу. А сейчас я хочу задать тебе несколько вопросов. И твоя жизнь зависит от того, насколько честно ты на них ответишь. Пойми, Винта, — прервал я ее, — ты говорила, что не собираешься убивать Люка. Он не первый в моем списке, но если вздумает встать на моем пути, ему придется умереть». Люк зевнул. «Да расскажу я про голубые камни, — пробормотал он, — и никого я не посылал за Мерлем. Быть может, это дело рук Джасры? Понятия не имею». «А кто напал на Мерля прошлой ночью?» «Первый раз про это слышу», — ответил Люк и закрыл глаза. «Взгляни», — приказала Винта, достав из своего кармана голубую пуговицу.